И ему чудилось, будто Бог вменит ему в заслугу, если он воздержится от Луции, будто ему прибудет сил, если он воздержится от Луции. Однажды, когда они так сидели вместе, Луция с улыбкою, странно дрожавшую на губах, сказала: «А что, если бы он узнал, мой милый Иосиф?» «Он взбесился бы», — отвечал Иосиф. «Взбесился и промолчал, и предал бы меня мучительной смерти. Но разве это мука — принять смерть из-за вас?» «Ах!» — рассмеялась Луце. «Вы думаете про Фузана? А я думала не о нем. Я думала о Матафии». И внезапно посерьезнее, задумчиво глядя на него своими широко расставленными глазами, она сказала: «А вы знаете, Иосиф, что мы обманываем его, вашего сына Матафия?» «Да, случилось так, что мальчик Матафий, подобно неисчислимому множеству других мальчиков и мужчин, влюбился в Луцию. Ее открытость, ее веселость, щедрость жизненных сил, ненасытность, какую она давала и брала, ослепляли его. Быть таким, как она, вот высшее, чего может достигнуть смертный. Она часто подшучивала над ним безобидно и ласково, и это привязывало мальчика еще сильнее. Но она говорила с ним и всерьез, она прислушивалась к его словам. Он был горячо благодарен ей за то, что по его совету она завела павлиньи садки на своей вилле у Апиевой дороги и в поместье близ Бай, и поставила сторожами тех, кого указал ему его приятель Амфион, павлиний сторож у Регина. Он не знал, как назвать ту слепую нежность, что привязывала его к Луции. Назвать ее любовью, хотя бы даже только в мыслях, но ведь это кощунство. И он испугался, ощутив, как в нем вздымается нечто, чему не было иного имени, кроме желания. Желать ее было такой же безумной дерзостью, как если бы римский юноша возжелал богиню Венеру. Но все это не мешало ему временами почти завидовать отцу, замечая, как глядит на него Луция, и как дозволено Иосифу глядеть на императрицу. Ни тот, ни другая, правда, не выставляли свою дружбу на показ, но и не особенно заботились о том, чтобы ее скрыть. Матафий запрещал себе всякую непочтительную мысль об отце или об императрице, но дерзкие сомнения не исчезали. Он старался их обуздать, пуще прежнего любуясь, восхищаясь отцом. Где в целом свете сыщется другой такой человек, который единственно лишь словом своим зажигает сердца людей всех стран, всех состояний, всех вкусов? Простых галилейских крестьян зажигает точно так же, как утонченных порочных греков и эту великую, гордую женщину-императрицу. А ей Луцион служил с удвоенным усердием. Именно из-за своих недоверчивых мыслей о ней и об отце, которые, впрочем, посещали его нечасто и которые он тут же гнал прочь.